Глава первая. Валентина. «О, вы из России!» Парень на ресепшене смотрит на меня с дружелюбной улыбкой и возвращает мои документы. «Не бывало вас, хотя всегда хотелось». Я киваю и получаю ламинированный пропуск, на котором значится пометка «Посетитель». Несколько часов полета. Я вспоминаю собственный перелет из Москвы в Вену, который случился всего 3 дня назад. И вы восполните пробел? Рекомендации? Я смотрю в его синие глаза и не могу понять, я действительно так плачевно выгляжу, что он развлекает меня пустой беседой. Наверное, он привык к кандидатам на стажировку, которые один за другим осаждают этажи делового центра в надежде на золотое будущее. Красная площадь и Третьяковская галерея. Я выдаю ему стандартную туристическую программу и улыбаюсь на прощание. Удачи вам, Валентина. С удачей у меня непостоянные отношения, но я благодарно киваю. Захожу в кабинку просторного лифта и нажимаю кнопку 20. На этом этаже располагаются офисы подразделения нефтяной компании, в которой я работаю с сегодняшнего дня. Как так получилось? У меня до сих пор нет четкого ответа. Видимо, я вытянула счастливый билет. Я до сих пор не могу поверить, что это не сон. В нормальной реальности девушки без профессионального опыта и с выдуманным дипломом медсестры не получают заманчивые предложения. Но хочется верить, что мне, наконец, повезло, особенно после всего плохого, что произошло со мной. Может быть, судьба отыгрывает назад, платит своего рода компенсацию? Я отступаю к стенке, скрываясь за широкими спинами 2 мужчин в деловых костюмах и нащупываю в кармане талисман или напоминалку. Я еще не решила, как лучше называть половинку от платиновой банковской карты. Ее острый край неприятно скребет подушечки пальцев, но я обхватываю плотнее и нахожу выпуклые буквы. Валентина Котова. Мое имя на бесполезном куске пластика. Мисс Котова. На этаже я сразу попадаю под пристальный взгляд холеного мужчины в темно-синем костюме тройки. Я юрист центрального аппарата. Извините, но нам лучше продолжить по дороге. Времени почти не осталось. Графики сдвинулись, и вылет назначен на 3 часа. 3 часа? Сейчас 2:30. Мужчина всем видом показывает, что не шутит. Он переходит на быстрый шаг, минуя коридор со стеклянными перегородками. Вы вступите в должность немедленно. Осталось подписать последний документ. Он, на манер фокусника, достает несколько листков из пустоты и протягивает их мне. «Внизу каждой страницы», — подсказывает он, — «соглашение о неразглашении информации. Все сведения, о которых вы узнаете в ходе поездки, являются конфиденциальными, и вы не имеете права их разглашать кому-либо. В противном случае вам грозит судебное разбирательство с нашей компанией». Вот этого мне точно не надо. Крупные компании, у которых юристы ходят в очках в роговой оправе, никогда не проигрывают. А уж тем более европейские компании, которые держат нефтяные вышки в Тихом океане. «Поздравляю». Мужчина скалится насквозь фальшивой улыбкой, обнажая белоснежные зубы. Вы вступили в должность. Теперь вы личный помощник Бьорна Хансена, главы West Security. У моего непосредственного босса слишком грозное имя, но он платит, а это самое главное. На вертушке летали? Спрашивает юрист. Да, 1 раз. Это хорошо. Будет несколько пересадок? Да, я точно не подскажу, но путь долгий, мисс Котова. Он ведет меня по бесконечному коридору. Потом снова лифт, лестница, несколько дверей и выход на крышу здания. Вскоре я стою на вертолетной площадке и стараюсь запомнить каждое слово инструктажа. Юрист зачитывает мне параграфы прямо с бумажки, которая дрожит на ветру и бьется об кожаную папку. Хотя он то и дело переводит взгляд на наручные часы и недовольно хмурится. Мы ждем 2-го пассажира, того самого Бьорна Хансена. Я погуглила его имя вчера, что сделала определенно зря. Пришлось открывать упаковку успокоительного. Его фотки, которых нашлось совсем немного, не обещали ничего хорошего. Суровый северянин лет 40, с непроницаемым лицом, которое не умеет изображать других эмоций, кроме холодной сосредоточенности. Хотя, может, он не фотогеничный, или ракурс неудачный, или он все же обычный босс с хозяйской выправкой и грубым голосом. Тем более он безопасник, человек почти военный. От одной этой мысли у меня сводят скулы, но выбирать не приходится. Нужно искать подход к нему или поменьше попадаться на глаза. На вышке можно спрятаться? Я плохо себе представляю, что меня ждет, но есть надежда, что там попросторнее, чем в подводной лодке. На ум приходят именно такие ассоциации, ведь замкнутое пространство и мужская команда. Кроме меня на вышке будут еще женщины? Я обращаюсь к юристу, когда он дочитывает последний пункт. Вряд ли. Мужчина заглядывает в свою папку и пролистывает несколько страниц, пока не находит нужную. Тогда он цепким взглядом проскальзывает по строчкам, вчитываясь в фамилии работников. «Да, мисс Котова, вы одна».